Интермедия. Битва за эльфийскую деревню. Часть 6. Точка зрения Патимаса. Через монитор я наблюдаю за лежащей на полу Ариэль. Мы с ней давние соперники. Она одна из немногих, наравне с Дустином и Гурией де Стадиезом, кто прожил так же долго, как и я. Но даже после стольких лет конец наступил как-то слишком быстро. Думаю, Ариэль еще не поняла, почему она упала на землю. Хотя, может быть, она вообще вырубилась. В таком случае ей, наверное, повезло. Говорят, умирать во сне – это лучшее из смертей. Как я и сказал раньше, я хотел ее убить максимально безболезненно. Для меня это способ оказать последнее уважение к своему смертельному врагу. Ха, нехорошо это, однако. Когда я успел стать таким сентиментальным? Возможно, это просто отражение того, насколько важно для меня было существование Ариэль. Никогда не знаешь, как судьба повернется. Вначале я счел ее совершенно бесполезным созданием, так что даже и не предполагал, что она сможет настолько вырасти и стать мне достойным врагом. Если так подумать, может быть, среди всего этого мусора, который я когда-то выбросил в мир, есть и другие, кто со временем смогут вырасти и раскрыть свой талант в полной мере. Но если честно, вероятность этого примерно такая же, как найти слиток золота на свалке. Если есть только времени, чтобы копаться в мусоре, то гораздо продуктивнее будет пойти в другое место, где найти золото намного проще. Ариэль – единственный пример того, как мусор превратился в золото, из-за чего она мне так дорога и одновременно вызывает у меня такое расстройство. Если бы все случилось чуть по-другому, то она могла бы быть моей подчиненной. Если бы она не верила в это идиотское существо, которое называют богиней, ее способности помогли бы ей занять место моего первого помощника. Если бы так и произошло, то вместо того, чтобы звать ее девчонкой или неудавшимся экспериментом, я бы назвал ее своей дочерью. Даже мысль об этом уже вызывает у меня раздражение. Хотя я и понимаю, что думать о всяких теоретических возможностях бессмысленно, но все равно. Потерять такую возможность так неприятно. Но в данный момент мы друг другу враги, а она сейчас лежит на земле. Причина, по которой Ариэль свалилась на землю, это яд, который вызывает впадание в кому. Это не тот поддельный яд, который использует система, а самый настоящий химический яд. От яда, который есть в системе, могут защитить сопротивляемости. Но эти самые сопротивляемости ограничены только воздействием на яды, созданные в рамках системы. Так что они ничего не могут поделать с настоящим ядом. Просто как дважды два. Сначала создать яд с помощью магии, а затем рассеять эту магию на основе сопротивляемости к яду в рамках системы. Это то, как способность работает в системе. Ариэль так долго жила в рамках системы, поэтому она начала думать, что яды на нее не действуют. Настоящие яды уничтожаются системой, так что остается только подделка, созданная с помощью системы. Так что нет ничего странного в том, что у нее сложилось такое мнение. Нет, ну правда, нет ничего более абсурдного, чем эта самая система. Она перекрывает законы природы, меняет состояние мира и, мало того, собирает со всех живущих в этом мире энергию. Снова и снова я пытался создать яд, который бы не мог бы быть уничтожен системой. Но в конце концов понял, что это невозможно. Правда, в данный момент чувство непобедимости системы, которое у меня тогда возникло, давно в прошлом. Хотя система сама по себе весьма абсурдна, но это не значит, что в ней нет багов. То, что на Ариэль подействовал яд и она свалилась, и является доказательством этого. Имя яда, который приведет к смерти Ариэль, это углекислый газ. Если вы подумаете об этом, то все становится совершенно ясно. Ведь за простым словом «яд» скрывается множество различных веществ. Среди них есть и такие, которые хоть и являются отравляющими веществами, но при этом не могут быть убраны из мира. Самым простым примером этого является тот самый углекислый газ. Не только люди, но и большинство живых существ вдыхают кислород, а выдыхают углекислый газ. Затем углекислый газ поглощается растениями и выделяется кислород. Даже системе не под силу изменить данный цикл. Поскольку углекислый газ просто невозможно убрать из мира. Когда концентрация углекислого газа становится слишком велика, он превращается в яд. Остальное легко. Мне просто понадобилось закачать большое количество углекислого газа в закрытое помещение. Когда процент углекислого газа достигает порогового значения, то сначала идет нарушение функций дыхания, затем помутнение рассудка и, наконец, смерть. Как бы система ни помогала, но тело остается все тем же самым живым телом. Именно поэтому данная вещь и работает. Хотя и кажется, что система, которая по своей силе схожа с божеством, может нарушать все мыслимые законы, но на практике не все законы возможно нарушить. Выглядит, конечно, так, как будто система может все, но иногда на то, чтобы совершить чудо, требуется слишком большое количество энергии. И если энергии недостаточно, то реализация чуда становится невозможным. Кроме того, даже если энергии и достаточно, то как минимум надо четко себе представлять, как совершить тот или иной процесс. То, что называют магией, не создает что-то из ничего. Это, конечно, только теория, но я думаю, что-то, что называют энергией, может быть основой того, из чего состоят атомы. Различные материалы могут менять свои агрегатные состояния между твердым, жидким и газообразным. Так что не было бы ничего странного, если бы у всех атомов было бы что-то еще, из чего они построены. И это как раз и есть та самая энергия. Магия – это технология по манипулированию данной энергией. И с помощью внешнего вмешательства данную энергию можно превратить в материю. Если это так, то теоретически возможно данную энергию превратить в кислород, а углекислый газ превратить в энергию. Так что то, что Ариэль сумела встать и практически полностью избежать удара Глории, хотя ее тело уже не должно было встать после отравления углекислым газом, это также не чудо. Так или иначе, но она нашла способ выбраться из этой ситуации. Одной энергии для чуда недостаточно, требуется еще и понимание, что и как надо поменять. Просто на одних инстинктах Ариэль не смогла бы вылечить себя от отравления углекислым газом, или тем более суметь продолжать бой дальше. Если же она это знает, а Ариэль, похоже, знает, что и как, то тогда она смогла бы решить проблему и встать. Проклятие! А ведь теория была так хороша! У нее есть сила и знания, так что мне не остается ничего иного, кроме как сокрушить ее. Я восхищен тем, что ты смогла встать. Но поле, блокирующее магию, все еще на месте. Да и концентрация углекислого газа в комнате не уменьшилась. В такой ситуации Ариэль должна будет сражаться с Глорией. Создание чудес с помощью магии требует энергии. Если энергии не хватит, то и чудо не произойдет. Вот и посмотрим, насколько долго Ариэль сможет продержаться. Чтобы сражаться внутри поля, блокирующего магию, она, похоже, запасла энергию внутри своего тела, которую сейчас постоянно и использует для получения кислорода и сражения с Глорией. Глория – это тот вариант, к которому я пришел, когда готовился к встрече с Гурией Дистодиазом. Бог – это живое существо, просто его запасы энергии невообразимы. Таким образом, как любое живое существо, у них есть свои границы. Какое бы большое количество энергии не было запасено в теле, какие бы супермагические технологии не использовались, но для всего нужна энергия, так что все, что мне нужно, это заставить потратить эту энергию полностью. Вот причина моих действий. Вот причина для создания Глории тип Омега. Глория тип Омега создана для войны на истощение. Неважно, будет идти бой день, неделю или месяц. Она все равно будет продолжать сражаться, ее тело невозможно разрушить. После того, как я закончу зачистку снаружи, я буду смотреть за твоим боем столько, сколько понадобится. До тех пор, пока ты не умрешь, Ариэль.